Памятник Пушкина был цель и предел прогулки. От памятника Пушкина до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега. Кто скорее добежит до памятника Пушкина? Только Асина нянька иногда по простоте сокращала, а у Пушкина посидим. Чем неизменно вызывала мою педантическую поправку. Не у Пушкина, а у памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера. От Никитских ворот до памятника Пушкина верста. Та самая вечная пушкинская верста, верста бесов, верста зимней дороги, верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая. Там верстою небывалый он торчал передо мной. Бесы. Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег, навстречу мне только версты полосаты попадаются одни. Зимняя дорога. Примечание Цветаевой. Памятник Пушкина был обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев. Кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко. Памятник Пушкина был одна из двух, третьей не было, ежедневных неизбежных прогулок на Патриаршие пруды или к памятнику Пушкину. И я предпочитала к памятнику Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную кофточку, к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего, а иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость, лучше их, лучше всех, от чистого чувства чести, добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега. С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно – представлять к его подножию мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку. Они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос, знает. Были гномы под грибами, были дети под зонтами. Представлять гигантову подножью такую фигурку и постепенно, проходя взглядом снизу вверх, весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост сравнивать. Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым. Такой черный, такая белая. И так как черный был явлен гигантом, а белый — комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого. Черное, а не белое. Черную думу, черную долю, черную жизнь. Памятник Пушкина был и моей первой встречи с числом. Сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина? И ответ был уже тот, что и сейчас. «Сколько ни ставь!» С горделиво скромным добавлением. Вот если бы 100 меня, тогда может, потому что я ведь еще вырасту. И одновременно. А если одна на другую 100 фигурок, выйду я? И ответ нет, не потому что я большая, а потому что я живая, а они фарфоровые. Так что памятник Пушкина был и моей первой встречей с материалом, чугуном, фарфором, гранитом и своим.